Глава 8. Просторный кабинет консула Соединенных Штатов находился на 6-м этаже современного здания на улице Кадеси. Консул лично настоял на том, чтобы в кабинете создали микроклимат. Лето в Стамбуле было жарким, а ему подолгу приходилось разговаривать с турецкими офицерами, всегда тайком готовившими государственный переворот. На этот раз причина собрания была очень основательной. «Господа», — начал консул, — «мы с вами поставлены перед самым серьезным фактом со дня окончания войны. Государственный департамент сбился с ног, и сам президент попросил, чтобы дело было раскрыто как можно быстрее. Это жизненно важный вопрос для США». Он замолчал и взглянул на собравшихся. Два парня из ЦРУ, потупившись и положив шляпы на колени, сидели на стульях и слушали его. Устроившийся в глубоком кожаном кресле Малко Линге прикрыл глаза. Он с трудом приходил в себя после вечера с танцовщицей, и заявления консула его мало интересовали. В углу стоял турецкий полковник. Выступавшие вперед два зуба делали его улыбку глуповатой. Но он был одним из асов контршпионажа. Его звали Кемаль Лианди, и он свободно говорил по-английски. Адмирал Купер тоже отказался сесть. С изможденным от усталости лицом он вошел в кабинет под немного недовольным взглядом дипломата и раздраженно спросил: «Ладно, на чем вы остановились?» Консул невесело улыбнулся. «Дело плохо, адмирал. Вот два официальных резюме, два коммунике, которые, вероятно, липа. Поскольку вы не читаете по-турецки, я переведу для вас». Он показал две статьи, вырезанных из крупной стамбульской ежедневной газеты. Одна статья занимала всю первую страницу. «Американская суперсовременная атомная подлодка «Мемфис» во время маневров 6-го флота потерпела аварию при погружении и оказалась на глубине ниже экспериментальной. Маловероятно, чтобы кто-то остался в живых». «Я опускаю подробности», — сказал консул. «Вот другая статья, которая нас заинтересовала». И он стал читать. «Катафалк, перевозивший тело неизвестного, выловленного в Измире, потерпел аварию на дороге между Измиром и Стамбулом. По непонятной причине водитель не справился с управлением. Машина съехала во враг и загорелась». «Вот две наши исходные точки. Не густо». «Вы сами-то верите в аварию?» — возмутился адмирал. Полковник Лианди только пожал плечами. «Конечно нет, но у нас нет никаких доказательств того, что это убийство. Невозможно провести вскрытие пепла. А другой, тот, которого выловили, тоже сгорел. Два трупа поместились в коробку из-под бисквита». «Сколько было бензина в баке?» — спросил Крис Джонс. 60 литров, максимум 80. Это был фургон Форд», — ответил турок. Крис покачал головой. «Маловато для того, чтобы так испепелить тела. Вероятно, их облили бензином. Убийц, наверное, было несколько». «А Ватсон?» — поинтересовался адмирал. «Тоже ничего, никто в отеле ничего не видел и не слышал. Он вернулся в 7:30, а через 5 минут был мертв. И, конечно же, бумаги исчезли». «Вы уверены, что они были у него?» «Так он сказал нашему консулу в Измире. Он позвонил ему после того, как похитил бумаги у шофера катафалка. Ватсон сам хотел отвезти их в Стамбул. Он никому не доверял и был вооружен. Тем не менее, за ним, должно быть, следили. А его шофер, тип, который возил его в Измир, что стало с ним?» «Мы видели его», — вмешался Крис. «С ним что-то странное. У него синяк на виске, будто его сильно ударили. Кроме того, он чего-то боится. У этого парня совесть нечиста. Он наверняка как-то замешан в этом деле. Нужно взять его под наблюдение». «Если позволите, я найму его личным шофером», — раздался тихий голос. Малко проснулся. Наступила пауза. Потом консул снова заговорил. «А теперь, господа, не стану от вас скрывать, что у нас нет никаких доказательств причастности русских к этому делу. и никаких доказательств того, что это имеет какое-то отношение к Турции. Наши союзники верны нам. Консул взглянул на полковника. Эта история с подводной лодкой под Босфором кажется мне самой невероятной фантастикой. И все же она куда-то направлялась, проворчал Купер. Возможно, она хотела сбить вас с толку, предположил дипломат. Тогда к чему убивать Ватсона и сжигать фургон? Совпадение? Слишком много совпадений. Понимаю, что вам досадно подозревать дружественную страну-союзницу, но мы должны раскрыть это дело. Присутствующий здесь господин Линге прибыл сюда из США специально для этого. Он говорит по-турецки, и у него карт-бланш. Марко наклонил голову и уважительно заговорил. Купер был одним из самых блестящих офицеров ВМС США. «Адмирал, кажется, у всех ваших подводных лодок есть приборы звукового обнаружения вражеских подлодок в радиусе примерно 300 километров». «Откуда вы знаете?» — заволновался Купер. «Это сверхсекретная информация! Прибор не работал!» Малко коротко улыбнулся. «Я занимался ими 5 лет назад, когда они только принимались на вооружение. Русские очень интересовались ими. Они прекрасно работали. Смотрите!» Вынув карандаш, он стал рисовать на бюваре консула устройство прибора, объяснять принципы его работы и наиболее уязвимые места. Возможно, отказали цепи усилителя отраженного сигнала. Это наиболее слабое место. «В самом деле...» — вздохнул адмирал. «Мы собирались заменить их. Вы специалист?» «О, нет», — скромно сказал Малко. «Присутствовал пару раз на презентациях». 5 лет назад?» «Да, около того. Скажите, каковы оборонительные сооружения в Босфоре, препятствующие прохождению подлодок?» Он повернулся к турецкому полковнику. Тот заговорил. «Есть 3 вида оборонительных сооружений. Первое — это сеть. Перемещается на высоте 10 метров, чтобы пропустить надводные суда. Она постоянно открыта». «Ни одна подлодка не может проскользнуть сквозь сеть», — перебил Малко. «Ни одна, ее бы заметили. Сеть закреплена на дне и у берегов. Водолазы регулярно ее осматривают». «Второе оборонительное сооружение. Противолодочное минное поле за сетью. Мины взрываются при непосредственном контакте. Они телеуправляемы, и их можно подорвать магнитным полем. Весь флот взлетит на воздух. Мины тоже регулярно проверяют. И, наконец, третье сооружение. Пост звукового прослушивания, который работает 24 часа в сутки. Люди там тщательно отобраны. За ними наблюдает офицер безопасности. Вот. Видите, ни одна подлодка не может остаться незамеченной под Босфором», — торжествующе перебил консул. «Я все-таки кое-что проверю», — возразил Малко. «Фантастикой казалось и то, что у русских уже 10 лет была атомная бомба, и все же она у них была». Воцарилось неловкое молчание. Повернувшись к двум парням из ЦРУ, австриец продолжил. «Вы говорите по-турецки?» «Нет!» — трогательным эхом ответили они. «В таком случае, думаю, что вам лучше присматривать за мной. Издалека, кажется, пока я ничем не рискую». «Почему?» «Потому что я ничего не знаю. Они не станут рисковать и убирать меня только из-за одной моей скромной персоны». «Ладно», — усмехнулся Крис, — «мы только немного прижмем шофера. Посмотрим, что нам выложит». Малко возвел глаза к небу. Он бы дорого дал за то, чтобы рядом оказались 2 настоящих агента ЦРУ, способных шевелить мозгами, а не гориллы, жаждущие резни. «Ни в коем случае не надо запугивать его. Если те, кто его использует, заметят, что он засветился, его уберут, пока он единственный, кто может что-то знать. Тогда что нам делать?» Малко улыбнулся. «Ничего. Хотя нет, чистите ваши пистолеты. Возможно, они когда-нибудь понадобятся». «Я оставлю вас, господа, у меня дела. Если у вас будут новости, вы найдете меня в Хилтоне в номере 707», — сказал он турецкому полковнику. «Вы можете оказаться полезным мне». «Слушаюсь!» Малко попрощался и вышел, тихо прикрыв за собой дверь. Он торопился. Лейла ждала его уже минут 20. Опаснее всего заставлять ждать такую красотку в холле отеля. Когда он вошел в холл, она посматривала на вход. Заметив его, Лейла приняла важный надутый вид. «Я уже собиралась уходить», — жеманно проговорила она. «Это было бы самой большой глупостью в твоей жизни», — нравоучительно сказал Малко. «Тебе никогда не встретится такой мужчина, как я». Она была ошеломлена этим спокойным невысоким человеком. После романтического рассказа о Дунае и Ниле он прилежно занимался с ней любовью, стараясь удовлетворить малейшее ее желание и отзывчиво ощущая на себе ее реакцию. Сила убеждения Малко была такова, что ему удалось заставить Лейлу поверить в то, что он думал о ней все эти 5 лет. Он представился ей инженером и сказал, что компания послала его сюда изучить возможность постройки здесь автомобилестроительных заводов. «Мне придется покинуть тебя», — снова заговорил Малко. «Сразу после завтрака. Я еду в Измир. Встретимся наверху после твоего танца. Возьми меня с собой. Для тебя это будет утомительно, но я кое-что привезу тебе». «Ты не очень-то любезен», — рассердилась Лейла. Малко взял ее руку и поцеловал. «Пойдем, позавтракаем в моем номере. Там нас никто не побеспокоит». «Ты думаешь только об этом», — обиделась Лейла. Малко сделал большие невинные глаза. «О чем?» Она рассмеялась и не ответила. Малко поднялся. Она последовала за ним. По пути в номер он остановился у приемной. «Я хотел бы, чтобы вы прислали мне шофера, который возил в Измир американца, того, с которым произошел несчастный случай. Пойду посмотрю, здесь ли он», — ответил служащий. Через 3 минуты появился обеспокоенный и учтивый Кризантем. «Не согласитесь ли вы отвезти меня в Измир?» — спокойно спросил Малко. Тот посмотрел на него так, будто ему предлагали поездку в преисподнюю. «В Измир?» «Да, в Измир, это далеко». «Нет, нет». «Хорошо, тогда поедем после завтрака. Плачу 1000 ливров. Согласны?» «Согласен, я подожду вас на улице». Потрясенный, Кризантем ушел. Весь разговор происходил на турецком. Однако у этого типа был американский паспорт. Об этом сказал ему парень в приемной. Служащий даже сказал ему больше. Перед поездкой в Измир его клиент Ватсон оставил в ящике этого типа послание. А теперь и он хочет ехать в Измир. Новый клиент пришел через 1.5 часа. Вид у него был очень довольный. Они помирились с Лейлой. Бьюик поехал в Измир. Малко дремал на подушках. Кризантем размышлял. Трудно будет выбраться из этого осиного гнезда. Вдруг голос пассажира заставил его вздрогнуть. «Знаете, где случилась авария? Где сгорел катафалк?» «Да, да», — машинально ответил турок. «Немного дальше, в горах. Вы мне покажете это место». Воцарилось молчание. Вскоре Бьюик подъехал к крутому повороту. «Это здесь», — сказал Кризантем. «Остановитесь!» Турок послушно остановил Бьюик на обочине. Малко вышел и подошел к краю. В долине еще виднелись обломки катафалка. Он едва взглянул на них и зашагал по дороге к Измиру. Вскоре он увидел на дороге большое черное пятно. Малко задумчиво посмотрел на него, потом вернулся к Бьюику. Они молча продолжили путь. Кризантем задавал себе немало вопросов. Только через час Малко спросил: «Кстати, откуда вы знаете место аварии?» Турок чуть не врезался во встречный грузовик. «Газеты не уточняли, где случилась авария», — беспощадно продолжал Малко. «Мне говорили об этом месте», — пробормотал Кризантем. «Друзья-дальнобойщики». Он проклинал себя за то, что был пойман врасплох, и начал ненавидеть этого, приводящего в замешательство человека. Оставшуюся часть пути они проехали в полном молчании и прибыли в Измир в конце дня. Австриец сразу велел отвезти себя к консулу. Консул обедал один, Малко представился, и дипломат тотчас расслабился. Его предупредили. «Расскажите мне все, что знаете», — попросил Малко. Дипломат не заставил просить себя дважды. Он рассказал об обнаружении тела и о приезде Ватсона. «Когда он мне позвонил, у него были бумаги», — уточнил консул. «Он сказал, что отвезет их в Стамбул. Больше мне ничего не известно». «Вы видели эти бумаги?» — спросил Малко. «Да, но я сказал все, что знал. Я плохо читаю по-русски. Мне удалось только разобрать имя жертвы». «И эти бумаги теперь наверняка сожжены», — вздохнул Малко. «Жаль, они могли бы навести на след». Консул кусал губы. «Возможно, у меня есть кое-что». Австриец простодушно смотрел на него своими большими золотистыми глазами. Приведенный в замешательство этим взглядом, консул невнятно заговорил. «Когда я был в комиссариате, мой друг-комиссар позволил мне взглянуть на бумаги. Мне удалось стянуть одну. Одна бумага у меня. Думаю, она вас заинтересует». «Она у вас?» «Да, вот она». Консул вынул из кармана пиджака желтую бумажонку и протянул ее Малку. Тот внимательно рассмотрел ее с обеих сторон, убрал в карман и мягко произнес. «Вы знаете, что это?» «Нет, я не читаю по-русски. Может быть, квитанция камеры хранения или что-то в этом роде?» Малко вздохнул. «Ваш советский коллега знает, что вы не говорите по-русски?» «Думаю, да. Мы всегда говорим с ним по-английски». «Это лучшая страховка вашей жизни». «Но в чем дело?» — забеспокоился консул. «Скажите». «Это было бы смертным приговором для вас. Благодаря этому клочку бумаги смерть лейтенанта Ватсона, может быть, не была напрасной. Никому не говорите об этом». Через 5 минут Малко уже ехал в Стамбул. Раздосадованному Кризантему пришлось обойтись без обеда. Малко Линге начинал понимать, почему так хотели избавиться от тела. Желтая бумажонка, которую передал ему консул, была билетом в кино Севастополя, крупного русского порта на Черном море. На нем стояла дата 5-дневной давности —